Нет, я бы не хотел, чтобы читатель так плохо обо мне думал. Поэтому, признаюсь, много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые мной женщины. Много мук, крови и слез стоили мне они. Но без женщин жизнь моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель. Я пел концерты и ухаживал за Валентиной. В свободные от концертов вечера ходил в ее театр смотреть, как она играет, хотя роли у нее были маленькие. «Еще молоды, пусть поучатся», — говорил Николай Николаевич Синельников о молодых актерах и актрисах. И Валентина училась, работала, пробуя свои силы главным образом на мне. Я был для нее чем-то вроде подопытного кролика. Она была то резка со мной, то очень ласкова, и после дикой ссоры вдруг сама приходила ко мне в Астраханку просить прощения. «С чего это вы?» — подозрительно осведомлялся я. «Такую кротость на себя напустили». Она делала мученическое лицо, низко по-монашески кланялась в пояс и говорила: «Сегодня прощенное воскресенье. Надо просить у всех прощения. Простите, Христа ради, если чем обидела». И хохотала, как сумасшедшая. «Бог простит, матушка», — говорил я. Это она играла для практики. Иногда для практики она начинала что-нибудь мне рассказывать. Потом говорила взволнованным, можно даже сказать, испуганным голосом: «Вы знаете, Вертиша, со мной сегодня был такой ужас! Я сижу на бульваре, на скамейке и смотрю на клумбу роз, помните ее, против нашего театра? Ну вот, сижу, учу роль, и вдруг тут зрачки ее глаз расширяются, руки вжимаются в грудь, она дрожит, будто до сих пор не может успокоиться. Вдруг чувствую, что на меня опускается какая-то огромная черная тень. Вы понимаете? Страшная, зловещая тень. И я ощущаю, что это что-то неизбежное и роковое, понимаете? Я хочу вскочить, убежать, и вся холодею. Не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Меня словно приковало к скамейке. Я дико вскрикиваю, в ужасе закрываю лицо руками и... «И что же это было?» — насмерть перепуганный спрашиваю я. «Это был каштановый лист». «Фу! Слава Богу!» — я вытираю со лба холодный пот. «Хорошо, что не балкон!» Валентина окидывает меня сожалеющим взглядом. «Вы удивительно нечутки», — говорит она, холодно отворачиваясь. «И черт знает, почему вас считают поэтом и певцом женской души? Чурбан какой-то!» Жили мы под Гетманом. По-моему, так, потому что Петлюра пришел позже. А может, это уже было его время? Помню только, что верховодил в Харькове какой-то полковник Балбачан, от которого все зависело и к которому бегали на поклон все местные спекулянты. По-видимому, он был сговорчивый человек, потому что дела они делали хорошие. Нас, актеров, он не трогал, и за то спасибо. Потом он куда-то исчез вместе со своими подручными. А однажды вечером в доме артистов появился с заросшей бородой Юрка Саблин, левый эсер. Оказалось, что он взял Харьков. Именно взял, как берут со стола серебряную ложку и прячут в карман. Ибо Харькова, по-моему, никто не защищал, боев никаких не было, во всяком случае выстрелов никто не слышал, а балбачанцы тихонько удрали еще с утра. Юрка Цаблин — наш приятель по Москве. Он был внуком старика Федора Адамча Корша и вырос в нашей актерской среде. Многие из актеров помнили его еще ребенком, поэтому встретили мы его как своего. Он был преисполнен важности и делал загадочное лицо. Нам на всякий случай он был не страшен. Его отряд вскоре ушел куда-то дальше. В городе утвердилась советская власть. Я же двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите и скоро опять оказался